32. Дел у меня навалом. До конца рабочего дня надо успеть закончить подготовку к завтрашнему дню, замесить тесто, подготовить начинки и кремы. Благо убирать не надо, по вечерам приходит нанятая Катей девушка. Однако мои мысли сосредоточены на увиденном. У Андрея сын, очаровательный мальчик. Я не успела разглядеть, похож он на отца или нет. Сердце щемит, но это не из-за встречи с однажды любимым мужчиной, а из-за упущенных возможностей. Моя дочка не знает отца. Андрей должен был водить ее в магазин игрушек, ей покупать мяч. Или обоим детям, если к этому времени у нас родился бы второй ребенок. Возможно, это был бы мальчик. Все могло быть так. Правильно, как и мечталось. Именно из-за этого болит сердце, из-за несбывшейся мечты и жизни, сбившейся с курса. Заканчиваю на кухне, выхожу в зал проверить, что и как. Дочка в подсобной комнате, специально для нее оборудованной, рисует мелками на доске. Показывает на каждую закорючку и что-то говорит куклам. Я даже догадываюсь, что. Маше нравится наблюдать, как Катя занимается бухгалтерией, и та терпеливо объясняет ей все, что она делает. Позволяет делать записи в запасном блокноте, нажимать на кнопки калькулятора. Недавно у Маши появился свой собственный калькулятор, розовый. Найти его было нелегко, потому что дочка называет его «кляка» и пыталась купить его в детском магазине. Смотрю, как она объясняет что-то бессвязное, но явно математическое куклам, и потираю ладонью грудь. Снова щемит, потому что любовь к цифрам у нее от отца. «Машуля, нам пора домой. Пойдем». Она кивает, но продолжает кукольную лекцию. Собираю наши вещи, несу их к коляске, которую мы оставили на улице у входа в кафе. Внезапно останавливаюсь на крыльце. В шоке. Перед кафе на Поребрике сидит Андрей. Один. Кажется, он ждет меня. Здравствуй, Саша. Надо же, я снова Саша? С чего бы такое потепление в наших отношениях? Перед расставанием я была только Александрой, без вариантов. Что ты здесь делаешь? Жду тебя. Ты замужем? Тебя это не касается. Значит, не замужем. Мужчина, с которым ты ехала в машине. Он уже сделал тебе предложение? И это тоже не твое дело. Уходи, Андрей, и больше не возвращайся. Так и стою у дверей, увешанная пакетами и запасной одеждой. Не могу сделать шаг в сторону, потому что не хочу класть вещи в коляску прибывшим мужа. Ты сразу переехала в этот город после нашего. Морщится, но все-таки договаривает. После нашего развода? Значит, тебе здесь понравилось, когда я привозил тебя. Мне еще раз потребовать, чтобы ты ушел? Он опускает голову, так и сидит, сцепив руки в замок. Ты совсем вычеркнула меня, да? Не спорю, я заслужил, но понадеялся, дурак, что может хоть сейчас ты меня выслушаешь. У тебя было много времени, чтобы успокоиться, и теперь мы смогли бы нормально поговорить лицом к лицу, без крика. Нет. Уходи. Пластиковые пакеты с нашим ужином и с игрушками оттягивают руки, врезаются в пальцы. Пытаюсь незаметно их перехватить, когда Андрей поднимается и подходит ко мне, чтобы помочь. Давай я донесу. У тебя машина? Не позволяю ему взять пакет, но у него в руках остаются наши кофты, моя и машина. Он бросает на них беглый взгляд, говорит что-то ироничное о том, что если я приму его помощь, то не случится ничего страшного, и он не украдет мои вещи. Снова смотрит на меня, но потом замирает в запоздалом осознании того, что он увидел. Его глаза расширяются, стекленеют. Он медленно опускает голову, расправляет розовую машину кофту в руках и смотрит на нее, как на гранату с выдернутой чекой. Потом снова переводит взгляд на меня, с трудом сглатывает. Это была твоя. Когда я приходил в кафе. Маленькая. С пожилой женщиной. Твоя девочка. Дочка? Ей около 3 лет. Александра. Вот я и снова стала Александрой. Недолго же между нами продлились теплые отношения. В этот момент дверь кафе ударяет меня по спине, и рядом раздается бойкая. Привет.